25 февраля 2006 года, 17.11, гостиница «Петра», рыбацкий поселок Грикос, остров Патмос. Выйдя из машины перед гостиницей, Гери вдохнула полной грудью воздух Патмоса. Ее приятно удивило то, что дорога от порта Скала заняла всего 5 минут. Конечно, умом она осознавала, что весь островок имеет в длину чуть больше 8 миль. Однако для нее это оставалось таким таинственным, что она до сих пор не свыклась с действительностью. Отдыхающие приезжали на Патмос с середины апреля по октябрь. Только потому, что один из коллег Нестора был знаком с семейством Стергиу, владевшим гостиницей «Петра», их с Гери встретили так радушно не в сезон и поселили в большой номер люкс, выходящий окнами на Эгейское море. Сначала Гери огорчилась тем, что Нестор отправил ее в гостиницу одну, а сам остался на борту яхты, заканчивая какую-то работу. Затем она пришла к выводу, что так оно и лучше. Это ее путешествие. Они приехали сюда потому, что она так захотела. Наконец настал и ее черед что-то принести к столу. Гери давно уже знала о встречах Нестора с бессмертными и даже сама принимала участие в нескольких заседаниях, однако относилась ко всему этому с большим сомнением. Но вдруг Господь Бог желает того же самого, чего добиваются бессмертные. В то же время Гери обладала изрядной долей здравого смысла, хотела сперва все проверить, изучить, что к чему, и лишь затем обратить на это внимание Нестора. Поэтому женщине показалось очень кстати, что начинать работу ей предстояло одной. Симпатичный молодой парень, как предположила Гери, один из Стергио, отнес ее вещи в номер. Она прошла следом за ним по коридору, оформленному в коричневых и бежевых тонах, украшенному картинами и статуями на религиозные темы. Здесь было так спокойно, умиротворенно и хорошо. Когда они поднялись в номер, парень сказал: «С вами хочет встретиться один человек. Он ждет на террасе перед рестораном». У Гери участился пульс. Почему она почувствовала себя как молоденькая девушка, которой предстоит первое свидание? Это ощущение было непривычным и прекрасным. Гери быстро обвела взглядом номер, оценила неяркие тона интерьера, бежевые, коричневые и золотистые, и задержалась на двери, ведущей на балкон, который выходил на Эгейское море, невероятное, сапфирово-синее. Взглянув на себя в зеркало в ванной, отделанной мрамором, она с удовлетворением отметила, что выглядит так же, как 20 минут назад на борту яхты. Гери попросила парня просто поставить ее чемоданы. Разобрать вещи можно будет позже. Затем она снова направилась следом за ним по погруженным в тишину коридорам гостиницы. Он указал ей на открытые двери, ведущие на просторную террасу. Невысокая тонкая стена, выложенная из местного камня, отделяла террасу от спокойного моря. Там спиной Гери стоял человек в синей монашеской рясе. Она сразу поняла, что это он. Как монаху греческой православной церкви удалось так обворожить баптистку из Южных Штатов? Гери прижала к груди Библию, которую захватила из сумочки. Словно почувствовав ее присутствие, монах обернулся. Он оказался коренастым, определенно привлекательным, но не настолько, чтобы чувствовать себя неуютно в монашеской рясе. Его темные волосы не были покрыты. Самой заметной деталью его внешности являлась черная борода, отросшая настолько, что доставала до груди. Под ней проступал квадратный подбородок. Монах выглядел добрым и простым. Увидев Гери, он посмотрел ей в глаза, широко раскрыл объятия и сказал: «Добро пожаловать на Патмос. Не знаю почему, но я убежден, что вы здесь по воле Господа. Гири шумно вздохнула, радуясь тому, что он тоже это чувствует.